Глава 10. В мою дверь настойчиво колотили. «Эй, Бет, просыпайся и приходи в столовую немедленно!» Это была Виола. Как и в прошлую ночь, я спала крепко и беззаботно. У моей двери стоял стул, а между мной и Леви Бруксом простирался целый континент, так что я смогла уверить себя, что наконец могу как следует отдохнуть. Похоже, я ошибалась. От резкого пробуждения сердце заколотилось, а дезориентированный разум спешно пытался понять, что происходит. Так, судя по моему телефону, было 2 часа ночи, и еще зверски холодно. Вылезать из кокона теплых одеял в мягкой постели совершенно не хотелось, но в доме явно что-то случилось, и Виола требовала моего участия. Я поразмыслила пару минут. Если бы Грилл не был так в ней уверен, я бы вряд ли осталась в Бенедикт-хаусе. Гостевая комната у Харвингтонов обеспечила бы меня укрытием от воровок и карманниц. И, судя по разговору Уиллы и Лоретты, от шантажисток тоже. Но Виола мне нравилась. У меня было стойкое ощущение, что в случае опасности она будет защищать меня на пределе своих возможностей, и это тоже вызывало мою симпатию. Я торопливо влезла в новый спортивный костюм, надела кепку с лосем и отодвинула стоящий у двери стул. Осторожно выглянула наружу в ярко освещенный коридор. Там никого не было. Я аккуратно прикрыла дверь за собой и, прежде чем направиться в столовую, дважды проверила, что она закрыта на замок. Я пришла последней. «Я понятия не имею», — протестовала маленькая Тринити. Даже ее тонкий песклявый голос ей подходил, она все больше напоминала мышку. Виола повернулась ко мне. «Садись, Бет, я уже обрисовала ситуацию, но могу сделать это снова». Я села последней в ряду 3 уголовниц. Все они выглядели так, словно их насильно вытащили из постелей. Короткие волосы Уиллы стояли дыбом, короткий конский хвост Лоретты был растрепанным, а на лице не было привычного макияжа. Тринити была во фланелевой пижаме с динозаврами. Она была настолько маленькой, что, должно быть, покупала одежду в детском отделе. Мельком взглянув на нее, я заметила, что уголок ее глаза слегка подергивается. Только Виола выглядела нормально. Она хмуро оглядела присутствующих, а затем ее взгляд остановился на мне. «Бет, ты покупала вчера снегоступы в лавке?» «Да». «Я так и думала, что дело в них». Она села на край стола и достала из стоящего рядом большого пакета снегоступ. «Это они?» Я заморгала. «Да, похоже. Что случилось?» Виола вздохнула. «Полагаю, ты не выбрасывала их в мусорный контейнер на улице?» «Разумеется, нет. Но кто-то выбросил». Я поднялась. «Я пойду проверю в комнате. Сейчас даже пистолет Виолы не смог бы меня остановить». Быстро добежав до комнаты, я непослушными руками принялась отпирать замок. Открыв, наконец, дверь, я поспешила к куче вещей, которые так и не успела разобрать. И тут же меня накрыло волной облегчения. Купленные мной снегоступы лежали там же, где я их оставила, спрятанные под оранжевым комбинезоном и заваленные остальными покупками. Их никто не брал, а значит, никто не пытался снова покушаться на мою мирную жизнь. Я опять заперла дверь и вернулась в столовую. «Мои снегоступы на месте». На секунду лицо Виолы приобрело задаченное выражение, но она тут же взяла себя в руки и угрожающе посмотрела на собравшихся женщин. «Я слышала, как кто-то копался в мусорном баке примерно час назад. Кто из вас выбросил эти новенькие с иголочки снегоступы, даже не сняв с них бирки? У кого вы их украли? Говорите». «А может, это не кто-то из нас?» — предположила Лоретта. «То есть какой-то неизвестный сунул новые снегоступы в мой контейнер. Это бессмыслица», — возразила Виола. «Виола», — заговорила Уилла, — «а почему тебе понадобился час, чтобы их найти?» Виола пристально на нее посмотрела. «Хороший вопрос, Уилла. «Согласна, я должна была проверить раньше, но я только через час сообразила, что это за шум». «Ну, может, если бы ты проверила сразу, то своими глазами увидела бы, что это не мы», — сказала Уилла. Я затаила дыхание, но не могла сказать, как на эту реплику отреагировали остальные. Быть может, их не беспокоило, как Уилла разговаривает с Виолой. «Уилла, ты почти переходишь границу дозволенного», — предупредила Виола. Уилла продемонстрировала талику сообразительности и закрыла рот. Молча кивнула и скрестила руки на груди. «Виола», — умоляюще проговорила Тринити, — «я не думаю, что это кто-то из нас, и с ее вещами все в порядке». Она кивнула на меня. «Мы не собираемся лезть к ней в комнату и брать ее вещи, что бы ты ни думала. Нам всем нужны хорошие характеристики в отчетах, ты же понимаешь. К тому же снегоступы, они же большие. Никто из нас не стал бы их брать. Мы так не работаем». Лоретта не проронила ни слова. Она сидела молча, а ее глаза были слишком большими и невинными. Она переигрывала, но, по крайней мере, не хамила. «Я узнаю, что тут случилось», — проговорила Виола. «Предупреждаю, лучше бы тот, кто в этом замешан, сознался раньше, чем я выясню правду». В повисшей тишине был слышен только шум работающего холодильника. Мы все смотрели на Виолу. Никто ни в чем не сознался. «Хорошо, будь по-вашему. Идите спать и возвращайтесь к завтраку», — велела Виола и вышла из столовой. Атмосфера тут же стала менее напряженной, и остальные женщины ощутимо расслабились. Тринити опустила плечи, Лоретта потерла рукой лоб, а Уилла поднялась со стула. Мне полагалось бы последовать ее примеру и уйти, но было интересно, что произойдет дальше. И не только. Помимо любопытства, меня держало еще одно желание. Мне нужно было показать этим женщинам, что я их не боюсь и не позволю себя запугать, если вдруг такая мысль придет в их преступные головы. На самом деле было немного страшно, но я знала по опыту, что обидчики ни в коем случае не должны осознавать, что им удалось прижать тебя к стенке. «Поверить не могу, что вляпалась в это дерьмо», — бросила Уилла, уходя из столовой и сердито топая ногами. Лоретта закатила глаза, глядя на меня. «Она считает, что на ней белый свет клином сошелся». Тринити искоса посмотрела на Лоретту, и я попыталась угадать, о чем же она думает. «Ты», — обратилась Лоретта к Тринити, — «чем бы ты ее так ни взбесила, постарайся это исправить. Я не хочу повторения каждую ночь». Тринити ответила сердитым взглядом и встала с шумом, отодвинув стул. «Почему ты считаешь, что виновата я?» «Я в этом даже не сомневаюсь», — ответила Лоретта твердо. Издав что-то вроде обиженного фырканья, Тринити покинула комнату. «Что все это значит?» — спросила я. «Что, по-твоему, Тринити могла натворить?» «Ничего, я иду спать», — отрезала Лоретта, вставая. «Увидимся утром». Она даже не взглянула на меня, когда уходила. Несколько минут я сидела в пустой столовой, пытаясь убедить себя, что все это не сон. Уилла была права. Кто будет красть снегоступы? Да еще и выбрасывать их в мусорный бак Бенедикт Хауса. Что такого, по мнению Лоретты, могла сделать Тринити, чтобы разозлить Виолу? Похоже, я все-таки не спала, но не могла построить ни одной версии, так как плохо ориентировалась в происходящем. Однако я четко знала, что не доверяю ни одной из здешних постоялец, и поэтому всегда буду проверять, заперта ли дверь и ставить стул под дверную ручку. И тем не менее я доверяла Виоле. Абсолютно. «Надеюсь, я не совершаю ошибку», — думала я, возвращаясь в мягкую постель и укрываясь теплыми одеялами. «Но иногда нужен хоть один человек, которому можно довериться».